К этому моменту в гостиной образовалась тишина. Тирхан закончил рассказ, а принц то ли не хотел мешать сновидению моего сына, то ли просто находился под впечатлением и потому молчал. Негромкий стук, и после моего позволения в гостиную впорхнула Люси, катя перед собой столик с ароматной выпечкой, травяным отваром и столовыми принадлежностями. Оставь улыбнулась ей, когда девушка поравнялась со мной и собралась прислуживать нам за столом. «Возьми Ильяса, уложи в детской, а сюда отправь Юнару». «Да, ваша светлость». Бережно она приняла Илюшку и бабочкой упорхнула прочь. «Я правильно понимаю, что ваш сын просто капризничал», — нарушил тишину принц. «И я ошибся в том, что вы не знаете, как правильно обращаться с детьми, рано активировавшими дар. Полагаю, у вас достаточно ума, чтобы самостоятельно дать ответ на оба вопроса». Я больше не желала, да и не пыталась быть вежливой. Прекрасно понимала, что подоплека вопроса и на и ответ ему нужен совсем на другое. Если принцу хватит такта, а еще разума, он не станет продолжать. Но, увы, статус все же накладывает отпечаток на личность. И еще какой. Если ты привык командовать, привык ко всеобщему преклонению, даже если тебя неоднократно ткнули носом в лужу, все равно продолжишь ждать и почтения, и немедленного исполнения своих хотелок. Откуда вам может быть известно подобное, если в королевстве Эмриарн никогда не было зафиксировано настолько раннего активирования магического дара? Это официальное признание в шпионаже? Я мило улыбнулась и жестко продолжила. Вы для этого в столицу путь держите? В противном случае, откуда такая уверенность в том, чем обладает или чем не обладает наше королевство? Глаза принца, и без того из-за вишневого оттенка казавшиеся красными, словно кровью налились. Однако ответить он не успел. Постучавшись, вошли Юнара с Лиской. При них, конечно же, беседа прекратилась. Мы все ждали, пока слуги закончат и покинут гостиную. Юнара работала быстро, в отличие от Лиски, которая все глаза об гостя сломала, заливаясь румянцем чуть ли не до пяток. Красив мужик, ничего не скажешь. Аромат местного чая, полностью составленного из трав, растущих на моих землях, щекотал нос, и я его пригубила, на миг прикрыв глаза от наслаждения. То, что принц не дурак, тоже понятно. Вон, всего один взгляд на служанок, а молотка киселем горячим полилась, дымок розовый в голове заклубился, сопли романтические в мыслях витают, да по лицу прочитать без всяких слов можно. Дура влюбленная. Станет ли Асим пользоваться возможностью пошпионить за мной? Конечно, да. Вон и один из вариантов для обработки имеется, сил прикладывать не придется. Ни физических, ни еще каких. Понятно, что моя же земля навредить мне не даст, но разве то вред, если крестьянка обо мне станет приятные вещи говорить? Вредом как ни крути не назвать, из лучших же побуждений Йоду споет, раскрыв попутно о том, что у меня идеи всякие в голове интересные и чудные имеются, которые успешно на практике применяются, что люда простого не чураюсь и сама могу как в поле поработать, так и в кузницу зайти и указаний раздать по улучшению производительности. А уж сколько странностей она еще приметила за лето, вопрос открытый. Дух же не всегда меня тайком утягивал, морф опять же, а выводы он сделать сможет, правильные. Осталось только понять, насколько это плохо. Каких-то секретов от меня все равно не получит. Имелся бы у меня запас товаров для продажи, то и подкинуть бы ему их не грешно. Пусть бы смотрел, впечатлялся, да на торговый договор со мной выходил. А нет, мы к зиме готовились, запасались, чтоб не голодать, чтоб спокойно заняться в лаборатории настойками лечебными, парфюмерией, и ждали привоза заказа из Куэфора. Стеклянные колбы, реторты и много чего еще полезного в работе. По сути, облегчающее ее. Да, удружил Эдерафт с этим принцем. Я молчала, размышляя и зорко следя за гостем. Магия опять же его, явно к типу ментальных относящаяся, может и не в мыслях ковыряется, но вложить в свои уста убеждение, которое по мозгу собеседника ударит, способен. Эмпатия, манипуляция с эмоциями и чувствами, гипнотизер, Кашпировский, ты ли это? 15. К сожалению, свой магический дар Асим в полной мере не показал, больше демонстрация физических умений вышла. Свободны, приказала я, когда Юнара и Лиска вместо того, чтобы уйти, застыли с усликами, ожидая дальнейших указаний. Лиска явно хотела что-то пискнуть из серии, а как же прислужить гостю, но Юнара крепко схватила ту за руку и чуть ли не силком вывела из комнаты. А молодец жена старосты, тоже сообразила, что девица навоображала себе слишком многого, не удивлюсь, если она девчонку из дома отправит с поручением к Севриму, да при нем до отъезда дражайших гостей заставит остаться. Я снова пригубила чай и невозмутимо посмотрела на его высочество, ожидая от него первых слов. Но он тоже не спешил, явно обдумывая и свою импульсивность, и мою совершенно нетипичную реакцию на его регалии. А хорошо сидим, чай вкусный, пироги ароматные, аккуратно порезанные и на блюдо выставленные. Я хоть и перехватила немного, пока приводила себя в порядок, да только все равно толком не ела. Поэтому принялась за мясной пирог с грибами, и полагаю ела с энтузиазмом, не забывая про столовый этикет, который был вбит в тело накрепко. Главное позволить себе расслабиться, отпустить контроль, уповая на рефлексы, и вот, ты уже изящно отрезаешь кусочек, кладешь его в рот и медленно, аккуратно пережевываешь. Нет, это не означало, что я привыкла есть как варвар, просто настолько издеваться над собой, как это делала Стизи ради того, чтобы за одним столом с мужем выглядеть идеальной, точно бы не стало. Попробуйте как-нибудь поесть, например, супа с прямой как палка спиной и без единого наклона головы. Уверяю, с первого раза не выйдет. Причем, не быть аккуратной и изящной, не поесть. Астизи могла, и я теперь вместе с ней, когда полностью отпускала контроль над телом. Я ела, принц прожигал меня ледяным взглядом, как же, весь мой вид говорил о том, что кроме трапезы меня ничего не интересует, хуже того, рот занят едой и открывать я его не собираюсь, отдавая начало диалога на откуп ему, потому что Тирхан последовал моему примеру, отдавая должное кулинарным умениям наших кухарок. Вы ошиблись, мои намерения самые благие, иначе я бы не стал рисковать и вести людей Амриерна под видом своей свиты, не выдержав тишины и нашего удовольствия от принятия пищи, изрек он. Обычно о дарованиях, чье могущество просыпается рано, слава гремит впереди седла. 16. Поэтому, надеюсь на ваше понимание и прощение моему удивлению, а также излишне настойчивому любопытству. Вот теперь меня не прожигали холодом, на меня смотрели так, что организм невольно напомнил о том, что я в теле молодой девушки, которой такие пылкие и страстные взгляды если и доставались, то не от столь мужественного красавчика, и ничего приятного от тех взглядов испытывать не доводилось. Меня бросило в жар, что, впрочем, на обстановку и мои действия не повлияло. Я запила надежды принца чаем и только после того, как отставила чашку, вернула полный контроль над телом. Впервые слышу, чтобы не о деяниях могущественного дарования славы бежало, а о его даре. Страсти во взгляде поубавилась, и слащавая улыбочка с губ принца сползла. Вот же змей-искуситель. Но мое решение по принцу уже принято и изменению не подлежит. Гнать его отсюда надо. Чем раньше, тем лучше. Переговоры с прицелом на будущее, торговлю и союз, преждевременные будут крайне неэффективны. Ваше высочество, как уже было сказано раньше, мы окажем вам помощь с вашими людьми. Снабдим провизией в дорогу, при необходимости, я отправлю с вами свою стражу, которая поможет благополучно добраться в придорожье. И это ответная услуга за то, что вы сохранили жизни подданным Амриерна. Но речи о том, что они отправятся с вами, быть не может. И вот теперь улыбнулась я, мило и очаровательно. Для полноты образа оставалось только подмигнуть, состроить губки бантиком и пропеть. Дерли-дерли-дампу-дампи-дупу. 17. Я ж, по его мнению, наивная дурочка, решившая поиграть во власть. Принц может думать, что угодно, но я точно знаю, каковы его главные опасения. Болезнь опасна только для одаренных магией людей. Выложить перед незнакомой девицей эти карты, значит заведомо дать в руки Джокера. Герцогиня, ваша щедрость не знает границ. Путь был тяжелым, зиму вы и вовсе обещаете суровой, полагаю, будет лучше отправиться по весне, вместе с уже выздоровевшими послами. Мне известно, что Идар Рафт останется у вас на зиму и вы готовились к его приезду. Обещаю, что мы не станем вам обузой. И я, и мои люди неприхотливы, и вместе с тем, отличные охотники. Он говорил что-то еще, а я его слова воспринимала фоновым шумом. Знает он, обещает, лишним ртом не будет. Шантажист. Иными словами, раз уж я так сильно хочу его отъезда, то или отправляй прямо сейчас вместе с послами, или терпи незваного гостя-шпиона с отлично вымуштрованными солдатами, но уедет он по весне и все равно с послами. Дух окутал меня собой, напоминая, что я не одна, что моя выдержка начала давать трещину, что в общем-то неудивительно, учитывая обстоятельства и степень моей усталости. Понимаю, что вы не ожидали титулованных гостей, но уверяю, мне достаточно вашего уважения и... Поражает ваша самоуверенность. Прервала поток словесного поноса принца. Нет, он был убедительным, в некоторых моментах даже слащавым, речь сулила и поддержку, и защиту, и вообще яркие краски от совместного и вынужденного нахождения на моих землях. И все-то он понимает. Гостю, видите ли, все почести согласно титулу и регламенту, я дать не могу. Нахал, и ваше воображение, несомненно, тоже восхищает. Вы путешествуете инкогнито, не так ли? О каком особом отношении речь? Мало ли кто и кем себя назовет? Тирхан закашлялся, но быстро справился с удивлением на мои слова. Впрочем, это была лишь прелюдия. Я полностью расслабилась и прямо посмотрела в глаза обнаглевшего высочества, позволив себе ехидную усмешку. В мои земли приблудился кот, и не ему решать, дадут ли ему миску с кашей или погонит в зашей. Кот, несомненно, пойманная им полудохлая мышка, это трофей. Я напрочь проигнорировала и новый кашель Тирхана, и сузившиеся от злости глаза принца. Но съесть ее он должен был за пределами моих земель. Жирный намек на то, что все находящиеся в герцогстве Моррисон принадлежит мне. Даже полудохлый трофей приблудившегося его высочества. В противном случае, все, что ему светит, это подавиться слюной. При хорошем раскладе, тишина, образовавшаяся в гостиной, стала звенящей. Я отчетливо слышала стук сердца разъяренного мужчины и улыбалась той улыбкой из своей прошлой жизни, смотрела прямо, не отводя взгляда. Была безмятежна и невероятно красива. То, что красиво, несомненно, повезло с телом и бесило этим собеседника. Полезно иногда получить зеркальный отпор. Он ведь тоже своей внешностью умело пользуется. Так почему бы и другим не да? Однако, несмотря на свою злость, принц не пытался мне навредить, что выгодно отличало его, например, от герцога Дарремского, считающегося моим мужем, который вместо того, чтобы думать, всегда размахивал кулаками. Принц все же дипломат, стратег, и теперь я вовсе не уверена, что в иерархии он занимает третью позицию, разве только по рождению, наследник Куафора, и что же будет с котом при плохом раскладе, спустя, казалось бы, целую вечность, спросил мужчина, лишится шкуры, когтей и зубов. Вы понимаете, что и кому говорите? Тон принца был ледяным, и смотрел он при этом не на меня, а на учителя. И правда ведь, главные же мужчины. Фи, как вульгарно и предсказуемо. Тому, с кем путешествуют, я на миг прикрыла глаза, отпуская свою магию и считывая информацию от земли и духа, 8 одаренных. С вами вот, 9 получится. Хорошее число, красивое, особенно для дружественного визита к нашему королю. Как думаете, его порадует эта информация? Вы. На лице принца заходили желваки, а я невольно им восхитилась. Ну какая выдержка. Не вскочил, не сыплет угрозами и обвинениями в запретном почитании Шинмали, а ведь мог, но сдерживается. Ждет, что еще скажу, чтобы принять решение. А я помогу. Клятву, ваше высочество, и ваша маленькая тайна навсегда останется в пределах моих земель. Тирхан не сдержал возмущенного возгласа, но замолчал. Отчасти в этом ему помог дух-хранитель. Больше того, я забуду о вашем предложении, выполнив при этом то, что обещала сама. Вылечу ваших людей, дам провизию и сопровождение. Все, что требуется от вас, дать мне клятву и уехать поутру. Если, конечно, вы не хотите худшего расклада. Я чувствовала его магию, она клубилась внутри мужчины, словно притаившийся зверь перед прыжком. Но вот беда, на меня все равно не подействует. Только я и мои люди в безопасности, а вот Асим уже начал ощущать и давление, и новую непонятную силу, которая собирается вокруг него, готовая в любой момент уничтожить угрозу для хозяйки колыбели. Увы, иначе с ним дело иметь бы не получилось. Только так, отчасти открыв карты и истребовав полную клятву о неразглашении всего, что он видел здесь, а также вечную клятву о непричинении вреда мне и моим людям. Это его гордость стерпит, я уверена. В перспективе исчезновения наследника Куэфора, если он действительно таковым является, это большие проблемы и нервотрепка в будущем, которая и так не изобилует радостными прогнозами. Его будут искать, отвлекая меня своими набегами на мои земли. Хуже того, мне придется что-то сделать и с купцом. Это не стоит свеч. А еще эта борьба, которая пусть и закончилась бы для меня в плюсе в настоящем, но измотала бы изрядно, заставив пролить кровь. Надо ли мне это? Нисколько. Воевать на два фронта нельзя. И делать союзника королевства врагом – тоже. И пусть сейчас вся энергия колыбели концентрируется в гостиной, давя на гостя и не давая ему сделать нормальный вдох, это еще не победа. Богиня, видимо, кислорода кому-то таки не хватило. Но столько восхищения было во взгляде, что я невольно рассмеялась, понимая, что моя взяла и обошлось, своего я добилась. Будь я ею, то была бы милосердна и снисходительна к шалостям своих творений на постоянной основе. Но я всего лишь герцогиня Моррисон, хозяйка этих земель, дающая только один шанс оступившимся. Клятву о неразглашении, клятву о непричинении вреда мне и моим людям, пожизненные. И мы расстанемся друзьями, ваше высочество. Глава 21. Я закатила глаза, мысленно считая до 20. До 10 уже не помогало. Асим невероятным образом нашел трещину в моей броне покерфиса и активно ее ковырял, иногда доводя до белого коленя, но умело избегая моего праведного гнева. Змей-искуситель. У меня с этим принцем нервный тик образуется, если он еще хоть на день задержится. Вредная привычка уже появилась, глаза закатывать. А сейчас я и вовсе мечтаю о тряпке, которой бы по этой холеной морде и прошлась. Настолько мне уже надоели попытки мужчины расположить меня к себе. Завтра, ваше высочество, вы отправляетесь завтра. Ровно так, как мы и условились. Я и так после того, как все клятвы были произнесены, пошла на уступку и позволила ему и его людям отдохнуть перед дорогой Тревехи. Отчасти, потому что среди его 8 одаренных, 5 оказались зараженными, и с учетом того, что сама я жутко устала от извлечения заразы из послов, мне тоже требовался отдых, а не новое истощение, которое гарантировалось бы приступи я к извлечению той же ночью. Да и Терхану следовало понаблюдать за счастливчиками после всей экзекуции хотя бы первые сутки. Нет, я совершенно четко понимала, что за эти 3 дня принц попытается убедить меня, насколько он полезное в хозяйстве животное. И не ошиблась. Мой день начинался и заканчивался им. И все бы ничего, как собеседник Асим был прекрасным рассказчиком. С ним можно было поговорить на любую тему, если бы не приходилось постоянно держать ухо востро, дозировать информацию в том количестве, какое бы не навредило мне в будущем и не дало ложных надежд Тыграну, тени наследного принца. Да-да, я все-таки не угадала, решив, что он наследник Куэфора. Но и в очереди на престол он был не третьим, а вторым. Как раз за его наследным высочеством, чьей тенью и являлся. Старинная традиция, которая 2 братьев связывает крепче пуповины, делая одного абсолютным защитником, союзником, партнером другого, успевшего родиться первым. Иными словами, тень и есть тень, действующая во благо старшего брата и престола. Причем, Терхан и сам не смог мне объяснить, почему тенью становится не второй сын. Им может стать любой из сыновей, кроме наследника, успевших родиться до достижения наследником 12 ходов. И пусть сам Асим ничего мне не говорил, но уезжать без послов ему зело не хотелось, да и сама цель поездки в столицу без них исчезала. Одно дело приехать к королю с таким подарочком, в виде героя-спасителя, с другой просто примчаться со своей свитой, еще и инкогнито, никого заранее не предупреждая и при этом ждать каких-то преференций на свои предложения. Обломала я малину Куэфору. Мало того, объявила, что помогу им собраться в обратную дорогу, им всем, и купцу с его семьей, и его высочеству, с таким, то сопровождением из бойцов доедут без приключений, чему последний совершенно не рад. Не рад потому, что планы были просчитаны мной. Анастиза, ваша светлость, ваше высочество, сжимая под столом кулаки, поправил Асима, который с таким придыханием мое имя произнес, что ей-богу Шарлю Азнавуру до этого тембра и исполнения далеко. Мы не настолько близки, чтобы называть друг друга по именам. И нет, мое решение не изменится. Пожалейте своего подданного, который вновь собрался в дорогу, а с ним ведь дети. Почему я отсылала обратно купца еще и пустопорожним, когда изначально планировала оставить его на зиму, и в обратную дорогу дать ему хоть каких-то настоек на пробу с последующим зачином на поставки? Потому что планы изменились. Кардинально. Не до торговли, совершенно. Вы жестоки, ваша светлость, и умны, что еще хуже. Выражение лица у мужчины сменилось. До этого была рожа кошака мартовского, объевшегося сметаной. Сейчас же стало вполне нормальное, явно готовое к конструктивному диалогу. Ваше высочество, я прекрасно понимаю, что ваши планы были нарушены, но здесь я вам не помощник. Мое королевство на первом месте. Послов я с вами не отпущу, вас на своей земле не оставлю, и вам хорошо известно, что это не угроза, а констатация факта. Однако, даю слово, что ваша заслуга по спасению людей Амриерна не будет отнята или преуменьшена. Как только послы придут в себя, они смогут послать вам вестник, чтобы уже договориться о том, какую помощь смогут оказать вам перед его величеством. Я уже настолько устала от всех этих реверансов, что буквально прямо сказала, что свою выгоду от спасения наших послов он получит, просто с отсрочкой. В конце концов, он же их не в качестве заложников вез, и действительно их страна помогла нашей. По справедливости награда должна быть, только не за мой счет. Тогда мне совершенно непонятно, почему вы не желаете оставить меня и моих людей на своей земле до весны. Клятву я вам принес, мои люди связаны со мной вассальным долгом пред ликами священной поры и также не смогут поведать о том, что увидят или узнают. Я неоднократно вам говорил, что могу быть полезен. Вам нужен рядом мужчина. Судя по всему, рядом, это буквально везде, и в спальне тоже. Полагаю, моему мужу будет радостно узнать о том, что мне нужен мужчина. Я усмехнулась. Или он нам обоим нужен, возможно и нужен. Как минимум для того, чтобы показать то, насколько он ошибался, оставив свою жену одну. И если тон принца был ровным и спокойным, то по едва уловимому огню в вишневых глазах, я поняла, что показ бы имел силовые методы. Наверное, я бы не отказалась на мордобой посмотреть. Жаль только, что Родонос ему не соперник. Тыграну одного удара хватит, чтобы мой недомуший спустил дух. А так неинтересно, слишком милосердно. А как максимум, шкодливо уточнила я, провоцируя принца. Как максимум показать вам, каким должен быть мужчина. А вы самоуверены, констатирую факты. Вы прекрасны, леди. Мартовский кошак вернулся. Хуже того, я моргнуть не успела, как этот мужчина оказался непозволительно близко, его горячее дыхание обожгло кожу на шее, настолько принц обнаглел и почувствовал себя безнаказанным. Моя сила не только в умениях воина, я умело обращаюсь с нежнейшим инструментом, которым ваш муж пренебрег. Мне очень хотелось закатить глаза, но я подавила в себе это желание, как и желание все-таки треснуть Асима чем-то по лицу. Говоря об инструменте, вы мне свою флейту предложить решили? Флейту? Лишь на пару секунд растерялся мужчина, а затем его щеки окрасились в румянец. Честное слово, если бы сама этого не увидела, ни за что не поверила, что Тигран способен стушеваться. Ну что же вы так смутились? Если уж что-то предлагаете, делайте это увереннее. Иначе по вашей реакции можно решить, что ваша флейта пришла в негодность от частого использования. Я отвела взгляд, продолжив рассуждение о негодности флейты. Или имеет трещины, а может поражена какой заразой, или в ней и вовсе завелись насекомые. Насекомые, ваше высочество, не нужно так переживать. С любой проблемой возможно справиться, если вовремя обратиться к нужному специалисту. Но, как вы уже поняли, я не он, и не ваши умения, ни ваш инструмент мне не нужны, ни сейчас, ни тем более в аренду до весны, и взяток я тоже не беру, как и плату за гостеприимство, тем более натурой. Я отодвинулась от разъяренного и ошеломленного мужика и встала, точнее попыталась, потому что разум все-таки Асиму отказал. Он схватил меня за руку и притянул к себе, развернул к своему лицу. Моя флейта, по вашему выражению, в полном порядке, и пока я переводила дыхание, Тигран уверенно и ожесточенно положил мою ладонь на свой пах. Можете проверить лично, Анастиза. А ничего, хорошая такая плотность. К слову, о плотности, скоро морозы ударит, надо бы уточнить у кузнецов, не лопнут ли трубы, которые мы установили. Все же насосное устройство было самым примитивным, и кузнец использовал не самый лучший металл. Однако все уже привыкли к такому способу получения воды. По каналам-то гораздо удобнее было, не хотелось бы, чтобы лопнуло, пробормотала я и машинально сжала ладонь в кулак. Герцогиня, прошипел мужчина и попытался отстраниться. Куда там, моя рука крепка, и хватка железная, бульдожья, пустите. Что же вы так, ваше высочество, сами же предложили провести инвентаризацию, хватку, конечно, ослабила. Я, если честно, вообще забыла, что именно моя рука сжимает, но сам виноват, нечего было приставать к замужней и приличной бабушке. Леди, прошу прощения, был неправ, рада, что вы это все-таки поняли. Я отпустила мужчину и в этот раз смогла подняться с софы без всяких препятствий, и ведь думала о том, чтобы поесть в столовой, но нет же, небольшая гостиная привлекала больше, и не хотелось на стуле сидеть. Вот тебе и комфорт, один смелый товарищ решил, что обстановка располагает к интиму. Рано все же Тирхан нас покинул, но он так сильно устал за эти дни, что у меня никаких возражений не нашлось. Полагаю, на этом наш диалог окончен. Выспитесь перед дорогой, ваше высочество, и все же, я мог бы быть вам полезен», — хрипло сообщил принц. «Например, вашему сыну и другим вашим одаренным. Я готов поделиться знаниями. Если такими же, как со мной, то оставьте эти знания при себе», — холодно ответила ему. «Надо же, настойчивый какой, а ведь у себя на родине небось неприступный как крепость. Впрочем, я для этого мира та еще диковинка, точнее для местных мужчин. Тьфу, может потому и тянут руки, и другие конечности. Если бы я не совершил ошибку, то за такие речи и оскорбительные предположения имел бы право вырвать вам язык». Асим был зол, но я понимаю, что сам дал повод для столь грубых изречений. «Женщина не смеет, лучше помолчите, ваше высочество, я не в вашей стране, не ваша женщина, не вам меня поучать, не стоит совершать еще одну ошибку. В противном случае, я вспомню о том, какие права имею я, как и о тех последствиях для того, кто посмел домогаться замужней леди. Боюсь, вырванным языком все не обойдется». Выдохнуть я смогла только когда Асим вместе со своей свитой покинул пределы моих земель. Я не открывала ему тропу, поэтому ему пришлось скакать трое суток до земель Айдахи, а там уже, кто его знает, куда он отправился, обратно ли в Куафар или в столицу. Впрочем, меня это волновало мало. Единственный плюс – я снова сплавила королевскую стражу. Удачно совпало. Официально, сопровождать купца до придорожья, а там как надобность отпадет, снова отправиться к Лыдару Гиварскому. Благо имелось то, что можно было ему передать. Соленья, например, к столу. Письма я не передавала, для этого иной способ имеется, более надежный. Бедные, конечно, мужики, вечно туда-сюда катаются и нигде толком не нужны, но с учетом их клятвы королю и черт его еще знает кому, пусть катаются. Потом вернутся, снова на воротах одузовцов стоять буду. В хозяйском поместье они мне не нужны, а все ж взбесил меня принц. Интуиция у поганца работала отлично, не просто так он не мытьем, так катаньем желал остаться здесь. Понимал, что и со мной все непросто, и герцогство Моррисон само по себе странное. Потому и вел себя то как властный господин, то как идиот, надеясь найти хоть какую-то лазейку. Не на ту напал, с учетом того, что на моих землях находится сбежавшая беременная королева с сыном, верховные жрецы Нормада, ему тут со своим любопытным носом делать нечего. Сказать-то он может про чудеса братцу-наследнику не сможет, а вот заявить, что мои земли ну уж очень интересные. Вполне, вот только есть разница, о чем намекать, о странной и очень властной женщиной, которая обладает определенным талантом и силой, или о женщине с кучей влиятельных людей за ее спиной и огромной силой, таящейся в земле. Чем позже о колыбели узнают другие страны, тем лучше. Уверена, распознать источник моей силы Тигран за такое краткое время не смог, и у селян вызнать никто и ничего не смог. Спасибо Севриму и Унаре, которые крестьян в ежовых рукавицах держали, а гостям устроили изоляцию и информационное голодание. Попросту с ними никто не общался, отвечали односложно и спрашивали приказаний и указаний, а раз их не следовало, извините гости дорогие, делами заниматься надо. Уезжал Асим злым, что тот черт, лицо держал, конечно, ручку облобызал, но злился. Я его злость сквозь перчатки ощущала, и еще 3 дня чувствовала, пока за границу не выехал. Сегодня мы, наконец, вернемся в дом. Наверняка дети заждались, да и остальные тоже. Илюшка мир познавать начал, меньше спать, больше гулять. Ему бы игр, да общение с детворой, а не психованную маму, которая разве что подушкой от лазутчиков постельных не отбивалась. Наконец-то, радостно заявил Тирхан, подъезжаем. В лабораторию не пущу, снова напомнила учителю. Нужно послов устроить с комфортом, набрать сиделок, проверить других гостей. Не пущу, Тирхан, ты мне тут еще нужен, Анастиза, в который раз возмутился учитель. Ты обещала, обещала, и выполню обещание. Нам еще товары с Куафора разбирать надо. И только тут я поняла, что кобылу-то я купцу и не отдала. А мы ведь договаривались, что за стекло, изготовленное по моему образцу, я им таки дам кобылу породы гражских толкачей. С другой стороны, я 5 одаренных вылечила. Можно ли засчитать одного лишнего? Они спасли 4 послов, взамен я 5 их одаренных, как за кобылу. Рассчитается ли с купцом Асим? Совершенно из головы вылетело, так сильно хотела наконец избавиться от пришлых. Ну или уже отпишется мне Эдарафт, как сам в чувство придет. Чую, ему путешествие с принцем также медом сладким не показалось. Ты опять меня игнорируешь. Вздохнул учитель. Все я понимаю, дел у нас много, но так хочется, хоть одним глазком на чудо посмотреть. Ты каждую веху на чудеса любуешься. Не зло пробурчал я, и все мало тебе. Так то другие чудеса, не такие. Да-да, все они не такие, раз не в лаборатории находятся. Тирхан, для того чтобы ты смог посвятить себя экспериментам, сначала необходимо наладить быт, отдать распоряжение, изготовить лечебные отвары и прописать каждому больному режим вехи. А ты до справишься с этим, так и быть, отпущу тебя к товарам, полюбоваться. Злая ты, хозяйка, стала, вредная и противная. Я бы на тебя посмотрела, если бы тебя три вехи активно домогались и всякие ужасы показывали. Я рассмеялась вытянувшемуся лицу учителя, но продолжать не стала, карета остановилась. Из-за послов, к слову, в каретах и ехали. Хозяйка, в едином порыве воскликнула детвора, высыпавшая на двор. Некоторым надо будет по шее надавать за полуголый вид. Но как же я рада всех видеть. Дома, милый дом, я скучала. Из кареты мне помог выйти Арриеш, он же и подхватил корзину с Илюшкой, которого даже вопли не разбудили, а в следующий момент меня крепко обняли руки Власина, который тут же отскочил от меня как ошпаренный. Лицо мальчишки было залито краской, куда там помидору. Я хозяйка, там, смущенно выдал он, я же рассмеялась и притянула уже такого взрослого мальчишку к себе, показывая, что не сержусь на такое проявление радости. Гости ваши очнулись, леди и лорд, королева и ее брат, а вовремя я вернулась. День моего возвращения можно было назвать самым прекрасным, потому что я решила, что дети, которые ждали и переживали обо мне, важнее всего остального. В конце концов никуда мои гости не денутся, а детвору пора приучать к себе не только как к грозной опекунше, но и учителю. Поэтому после непродолжительного отдыха, освежившись, перекусив, отдав все распоряжения касательно послов и ухода за ними, я собрала всех детей на прогулку в лес. Благо снег уже лег мягким ковром и можно было немного подурачиться. Подурачиться иногда необходимо всем, даже 70-летним бабушкам. Конечно же, с нами отправились Арриеш с подручными, Интина и Люси, учительница воспитанников Лагода и Кариша. Тирхан вот остался, чую, по возвращению придется его любопытный нос от товара отрывать, а то и вовсе в лаборатории ловить. Чего мы только не делали в лесу, и в прятки играли, и белок гладили, шубку они уже успели сменить, и зайцев за уши дергали, и даже пару лис пощупать удалось. Спасибо духу, кого покрупнее мы детям показали издалека, чтобы не перепугать народ. Впрочем, к морфу в виде волка все привыкли, может, зря я переживала об этом. Попутно я, конечно, рассказывала о бытие зверья, о том, кто чем питается, чем может быть полезен человеку и почему нельзя животных истреблять в больших количествах ради обогащения. А то Рудик отличился своими знаниями о ценности меха и грандиозной идеей заработать чуть ли не с воздуха. Поведала о естественном отборе и пищевой цепи. Понятно, что по весне я еще инструктаж по травам проведу, но и сейчас наше маленькое путешествие вышло и познавательным, и интересным. Тем более сопровождалось все жареным на костре хлебом и мясом, а также сказками Лагоды, которая ненавязчиво дополняла мои познания о животных, и иногда чуть переиначивала для детских ушей. У нас вообще получились три возрастные группы, от 5 до 10 лет, от 10 до 15 и от 15 до 17 лет. Старшие старались приглядывать за младшими, но, когда я утащила их барахтаться в куче снега, которую для меня собрал и нагнал дух-хранитель, про ответственность они на время забыли и расслабились. В дом мы вернулись поздно вечером, когда моя чадушка решила, что с него достаточно приключений, и надо бы уже нормально поесть, а еще лучше и поесть, и песенку послушать, а там и поспать и все, конечно же, одновременно. Упластались, на самом деле, абсолютно все, и воспитанники, и мои помощники, и я сама. Но это была такая приятная, правильная усталость, от которой сами собой губы в улыбке расплывались. Спать сегодня всем будет сладко, всем, кроме меня, похоже. Потому что Тирхан, зараза, таки отправился в лабораторию, и пока весь дом стоял на ушах, готовясь к заслуженному отдыху, поужинали все уж очень шибко. Я тихо зверела от невозможности оставить Илюшку на Интину и пойти надавать пендели старому любителю чудес. Хорошо хоть дух контролировал его художество, пусть ему больше и хотелось побыть с мелким тираном, который дорвался в единоличное пользование маменькой. То ли у Ильяса второе дыхание открылось, то ли просто свой вреднючий характер начал проявлять. Но после того, как я его искупала, накормила, спела песен пять, ребенок открыл глаза и весело что-то на своем зачирикал, всем видом показав. А спать-то мы и не собираемся. В момент, когда я решила, что все-таки отдам его нянькам и схожу за учителем, Ильяс решил, что он еще голоден. Поэтому вместо того, чтобы расслабиться и позволить себе лечь в кровать, я жду момента, когда угомонится сын. А там уже отправлюсь проконтролировать питание и отдых Тирхана. Ведь забрать его, как это мог сделать дух, нельзя, потому что он там какой-то эксперимент делает. Торчит над пробирками в плохо отопленном помещении. Специально запретила духу направлять жар туда, и не помогло. Засранец. Интина, бери это чудовище, которое надо мной издевается. Спустя еще минут 20, не выдержала я. Он не ест, он играется и кусается. Илюшка такому повороту рад, конечно, не был. И вой поднял, и что-то грозно заворчал. И чего рычим? Я дождалась, пока взгляд сына сфокусируется на мне. Ты делаешь мне больно. Не хочешь есть, а хочешь баловаться, тогда оставайся без кормушки. Я еще по Сережке знала, что понимание у детей есть, может и на уровне рефлексов, но есть. Начинают жевать сосок в кровь, нечего терпеть. Пару раз отнять, переждать бурю, и ребенок начинает осознавать, что кушать надо аккуратнее, бережнее. Приглядите за ним, девочки. Отдав снова орущего Илью Интинис Люси, я собралась покинуть комнату. Как раз самое то настроение, чтобы прописать целебных подзатыльников. Но ничего сделать я не успела, ни выйти из комнаты, ни тем более попасть в лабораторию. Раздался взрыв, бабахнуло знатно. Нет, дом не шатнуло, просто сильный звук, который резанул по ушам, да внутрь камнем упал. Когда все утихло, я выругалась. Громко и грязно, только так, как умеет озверевший русский человек. Совершенно не заботясь о том, что у меня есть слушатели. То, что с Тирханом все хорошо, я знала наверняка, как в общем-то и с лабораторией. Потому что дух за пару секунд до взрыва очаг этого самого взрыва перенес на лесную опушку, изолировав ее магически. И с учетом, что бабахнуло знатно, не будь духа, тут на воздух бы мы все отправились. Прибью. Вот доберусь до старого маразматика и прибью. Собственными руками придушу. Глава 22. Анастиза, милая, видеть тебя не хочу. Я все еще злилась на Тирхана, несмотря на то, что с происшествия прошло больше недели. Уж не знаю, что там гостям сказали жрецы, однако всю эту неделю я справлялась с последствиями эксперимента учителя и их не видела. Мне совершенно не до общения с ними было, а тот факт, что королева и ее брат очнулись, не говорил о том, что у них имелось достаточно сил для того, чтобы свободно передвигаться по дому. Дух, конечно, выброс погасил, ни пожара, ни еще каких-либо повреждений ни опушке, ни лесу причинено не было, однако звук взрыва слышали все. Он дошел во все деревни и переполошил крестьян. Еще бы не переполошил. Все дружно решили, что началась война, и старосты на местах никак не могли угомонить народ. Пришлось лично в каждую деревню мотаться и успокаивать. Впрочем, заодно я присмотрела слуг в дом и нашла сиделок для всех гостей, а также несколько нянек. У Дариолы дитя немногим меньше моего сына. Родрик, кажется, так она его назвала. За ним пока попеременно приглядывали то кореша, то Лагода, то старшие девочки, рук и правда совершенно не хватало. Зато сейчас в избытке. Я ведь не только молодых привела, но и старших женщин, в няньки и вовсе пару пожилых, но бойких взяла. По всем трем деревням чуть ли не коршуном прошлась и выбрала самых подходящих. И времени на раздумья не дала. Впрочем, отказавшихся все равно не было. Я ж всех накормлю и одену, и денег еще дам, а там еще кое-чему и обучу. Лумы ждут своего часа, как и шерсть. По весне часть нанятых вернется к своим семьям, часть осядет в моем доме на постоянной основе. Сироты и здесь есть, и как ни крути они, лишние рты для родственников, пусть и рабочая сила. В общем, все, как и везде, хоть волшебные земли, хоть нет, а человеческие отношения штука сложная. Впрочем, уверена, что по итогу тех, кто захочет обратно в деревни вернуться, окажется гораздо меньше, чем они сейчас сами думают. Обижать никого из них я не планирую, по труду и награда. А там, может, к весне еще народ подтянется на мои земли, все же маленькое у нас население, рук везде не хватает. Дорогая, я был неправ. Анастиза, не будь так жестока, смилуйся над старым дураком. Я и так милостива. Хмуро отмахнулась от Тирхана. что бы сделал на моем месте король? Казнил, обреченно выдохнул учитель и опустил седую голову. Я кремень, кремень, я сказала, никакой жалости. Вот именно, а ты, жив, и так как у тебя появилось свободное время, пора наших ребятишек приучать к дисциплине и урокам. Расписание перед тобой, можешь внести коррективы, но я тоже хочу на ваши занятия. Тирхан вскинул голову и упрямо сжал кулаки. Я тоже хочу пойти на эти особенные занятия. Я не могу брать с собой человека, который ради чудес готов пожертвовать жизнями окружающих. И я до сих пор не вижу спокойствия в твоих глазах. Ты так и не понял, что натворил. Я понял все, девочка. Я все очень хорошо понял и благодарен, что хранитель колыбели спас нас всех. Ты же знаешь, я лишь недавно. Тирхан снова опустил голову. Я закусила губу, заставляя себя молчать и не кинуться обнимать этого старого дурака, который только вчера перестал видеть кошмары и кричать по ночам. Когда весь масштаб того, что он натворил, дошел до его сознания, Тирхан перепугался не на шутку. Хуже того, когда я примчалась к лаборатории, что находилась не в самом доме, а в его пристройке, Тирхан стоял в снегу на коленях, покорно ожидая того, что его накажут по правилам двора, то есть тут же не сходя с места лишат жизни. Даже сейчас, если закрыть глаза, то его образ, поникшего, трясущегося не от холода, а от ужаса, встает перед взором. Каким безумным был его взгляд, а первые слова, вдох-выдох, девочка, это в прошлом. Да, учитель-болван, да нарушил негласное правило, да и я сама хороша. Надо было сразу его за уши из лаборатории вытаскивать, а не надеяться на благоразумность человека, который наконец дорвался до пробирок. Да и кто знал, что в товарах купца окажется бочонок с аммиачной селитрой. Воистину царский подарок был. Это твое наказание, Тирхан, и оно не обсуждается. Ты здесь в роли учителя. Вот и учи детей, а мне твои услуги в моих занятиях не понадобятся. Стези, детка, я все сказала. Вот расписание, которое ты можешь корректировать. После, принесешь на обсуждение. И если потребуется, мы поменяем. Но больше про эксперименты и чудеса я не желаю слышать. Стези, я виноват, я. Даже сейчас ты готов на все, лишь бы одним глазом увидеть, каким образом я стану пробуждать магию в латентных одаренных и в тех, в ком нет и крупицы дара. Я люблю тебя, Тирхан, уважаю, но если ты не осознаешь, что полагаться только на дар или помощь извне нельзя, что жажда знаний не должна стоять на первом месте, то наши отношения изменятся. Если я ценна и дорога тебе только из-за приключения и новизны в твоей жизни, то это не так. Вот и посмотрим, насколько это не так. А сейчас мне нужно идти к гостям. Посмотри расписание, прикинь темы уроков для каждой из групп детей. Позже обсудим. Я первой вышла из кабинета под гробовое молчание. Была ли я жестока? Наверное. Вот только иначе поступить я тоже не могу. Я знаю, что старого человека нельзя переделать. Он привык так жить. Он привык, что и сам без своих знаний и умений никому не нужен. Ни детям, ни жене, ни королю. Он весь сосредоточен на экспериментах и поиске новых знаний. И давно стоило его перефокусировать. Может и получится. Я протяжно выдохнула, оказавшись за дверьми кабинета. Устала. А впереди еще диалог с Дариолой и ее братом, который точно будет нелегким. Для общения с ними я выбрала их гостиную. Они все также еще были слабы, а потому какой смысл над ними издеваться, хотя то, что они оба волнуются, я знала, и готовились к встрече со всем почтением. Но смешно, право слово, когда ты вынужден соблюдать весь этикет, при этом не имея даже собственного туалета. Шви, конечно, начали обшивать гостей, но дело не особо быстрое, когда в помощниках никого нет. Сейчас веселее пойдет работа. Уже дом меняется. Все к лучшему. Ваша светлость. При моем появлении рыжеволосый молодой человек вскочил с софы. «Сидите», — приказала я, хотелось сказать мягко, но вышло властно, и мужчина не посмел ослушаться. Окрасив у Дариолы брат, пусть и немощен пока, и выглядит откровенно больным, но, когда выздоровеет, оба они красивы, и королева Нормада и ее брат, и мы с девушкой действительно немного схожи чертами лица, фигуры чуть отличаются, у меня грудь пышнее, а волос у нее того светлого рыжего оттенка, что с моим золотым по темноте легко спутать. Вот почему тогда на дороге Авишишева меня за не приняли. Глаза, правда, что у нее, что у ее брата теплого орехового цвета, даже удивительно, чаще рыжеволосые зеленоглазы. Давайте отбросим официальное обращение. Я присела рядом с Дариолой и погладила Родрика по макушке. Ребенок был сонным, а все равно отреагировал на мое прикосновение улыбкой. Мимолетной, но все же, и познакомимся. Граф Ксандеристрийский к вашим услугам, ваша светлость. Мы очень благодарны вам за наше спасение и клянемся. О клятвах поговорим позже. Оборвала его речь. Я Анастиза, герцогиня Дарремская, в девичестве Моррисон, и предлагаю обращаться друг к другу по именам. Давайте хотя бы на время забудем о титулах. Дриола едва слышно выдохнула, она начала расслабляться, хотя нет-нет, а все равно кидала на меня взгляды больной фанатички. Я прекрасно понимала, чем они вызваны. Бесили ли меня такие взгляды? Скорее воспринимались мной как неизбежное зло. Я для этой девочки действительно наместник богини. Я недостоин такой чести, пылко заявил Ксандер. Вы, прошу вас, Ксандер, я такой же человек, как и вы, из плоти и крови. И пусть мой титул выше вашего, но думаю, мы смогли бы стать друзьями. Мне нужны друзья, а вам? Я с радостью принимаю вашу милость, впервые заговорила Дариола, и не смела мечтать о таком предложении. Благодарю вас, Анастиза. Верно, я улыбнулась и тронула ладонь девушки. Родрик уснул, думаю, стоит уложить его в кроватку. Ему наши разговоры ни к чему, а голоса могут и разбудить. Я улыбалась, глядя на ребенка, и думала об Ильясе. Подружатся ли? Все же какой-никакой, а ровесник, и по статусу ему подходит. Мне-то вообще все равно, играй мой ребенок с детьми крестьян, чему я препятствовать не стану, но по местным меркам это даже хуже, чем моветон. У будущего герцога должен быть подходящий партнер по играм. Пока Дариола передала сына нянькам, пока вернулась, прошло минут 10. Все это время Ксандер молчал и разглядывал меня, не открыто и дерзко, а так аккуратно, при этом стараясь не встречаться со мной прямым взглядом, но оценивая. Не знаю, что он там думал, глядя на меня, однако мужчина становился смурнее. Итак, предлагаю не ходить вокруг да около. Я хочу знать, что именно с вами произошло. Ксандер нахмурился сильнее и посмотрел на сестру. Я вздохнула. Он оберегал ее от всего, что могло причинить ей боль, оберегал и даже спас. Но если парень сейчас заявит, что женщинам не нужно лезть в это дело, что мы не должны знать про все ужасы, я его стукну. Я сильная, Ксан, ты же знаешь, и ребенку не навредит. Поверь, ребенку, брови мужчины взметнулись к волосам. Ты, да, я усмехнулась, надо же, сохранила беременность в тайне от брата. Хотя они давно уже пришли в сознание и о многом могли поговорить, да и жрецы с ними беседовали, поддерживали. Я молчала, давая возможность Ксандеру осмыслить услышанное и как-то отреагировать на то, что Дариола скрыла эту весть. Я рад тому, что у меня будет еще один племянник. Улыбка на лице мужчины была широкой, искренней и радостной. Он действительно был этому рад. Ты молодец, что скрыла это. Боюсь, если бы меня поймали, не уверен, что смог бы сохранить твою тайну. Ксан, я, ты повзрослела, Рия. Что ж, что именно вы хотите узнать, Анастиза? За долю секунды выражение лица Ксана изменилось. Он больше не был расслабленным, наоборот, мужчина стал серьезным. Я хочу знать все, что стало известно вам о короле Нормада. Также меня интересуют ваши дальнейшие планы. Зиму вам придется переждать у меня, я не смогу отпустить Дариолу в дорогу, слишком неподходящее время, да и вам, Ксандер, стоит отдохнуть и излечиться. Но по весне, если вы захотите, то я дам вам сопровождение для того, чтобы вы отправились ко двору Амстартена. А если мы не захотим? Спросила девушка. Что, если я хочу остаться с вами не только до весны? Рия, нельзя доставлять еще больше хлопот нашей спасительнице. Мы, к сожалению, несем угрозу тому, кто будет нам помогать. А его величество, узнав о том, кто ты и твои дети, сможет нас защитить. Допустим, на моих землях вы в полной безопасности. И я не завидую тому безумцу, который решит напасть на герцогство Моррисон. Но об этом позже. У вас будет вся зима для того, чтобы решить, хотите ли вы уехать или остаться. Сейчас меня больше интересуют планы Нормада и его черного короля. Черного? Удивленно переспросил Ксандер. Цвет его магии черный. Отсюда я и дала такое прозвище. И не ошиблись, мужчина сжал кулаки. Война грядет, Анастиза, и я не уверен, что кто-то сможет противостоять той силе, что уже собрал. Черный король, я едва уловимо улыбнулась, есть или нет, а все равно придется, если жить хочется, а мне хочется, и желательно жить хорошо. У меня нет прямых доказательств, вам придется поверить мне на слово, однако уже долгое время Нормад окутан гнилью мертвых богов. Мертвые боги, я впервые слышал о таком. Шинмали, Зурар, мертвые боги, несущие хаос и разрушение, куда-то изгнанные священной парой. Про Шинмали мне уже доводилось слышать, приспешников называют Мальдой, причем неважно мужчина ли ее приспешник или женщина. Мальда, озабоченная падаль. Примерно такой смысл. Падалью тут демонов кличут, а вот про Зурара мне никто и ничего не рассказывал. Да и память Стизи молчит. Почему? Даже вот про ребенка священной пары известно, а про какого-то Зурара – ничего. Вы удивлены? Понимаю. Но вам придется поверить мне на слово. Доказательств я вам предоставить не смогу. Это запретные, запечатанные знания, передававшиеся в семье Домрука. Я не перебивала, слушала внимательно. Стоит ли говорить, что услышанное мне не понравилось? Лгала ли история, но она повторяется. Повторяется, когда победившие не вырывают до конца все корни и семена. Рано или поздно, так или иначе, корни станут крепче, а семена попадут в благодатную почву и прорастут. Вот и проросли в Домрука. Величие захотел. Славы Рахана. К концу рассказа о мертвых богах, о том, что творил Домрук, Ксандирахрип, Адриола ушла в спальню кормить сына. Удивительно, но мои девочки не беспокоили меня, хотя Ильясу тоже было пора кушать. Вероятно, справились своими силами, прикормом в виде овощного пюре да козьим молоком. Старший сын Домрука уже не жилец. Мальчику не повезло, а ведь он слишком долго держался, мог вырасти невероятным мужчиной. Там некому подарить ему милосердную смерть. Мужчина на миг прикрыл глаза и сцепил пальцы в замок. С учетом того, какие кровавые ритуалы над ребенком проводил король, я была солидарна с мнением Ксандира. Столько лет цедить из мальчишки кровь, не давая умереть. Дариола и ее дети нужны были в качестве замены, но не для наследования трона. Домрук желает править вечно, и не только Нормадом, но и всем миром. Ритуал, который он проводил с сыном, призван передавать жизненную энергию, тем самым увеличивая срок жизни Домрука, верно, еще омолаживая его организм. Я не знаю всех нюансов. Той информации, что я получил, мне было достаточно, чтобы не копать глубже. Мне нужно было спасти сестру и племянника. Я не мог больше рисковать. Пока Домрук был занят поиском пропавших артефактов. Артефактов? Ксандир замолчал. Он словно что-то для себя решал. И чаша весов явно качнулась в мою сторону. Ход назад к нам прибыли послы из Амстартена. Делегацию возглавлял его светлость, Виктран Амадеа-Регальерский. Официально целью визита было торговое сотрудничество, обсуждение снижения пошлин, а также продажа кобыл породы гражских толкачей. Конечно, кобыл никто не стал бы продавать, но дать тех же коней в аренду, для Нормада не впервой. Однако его светлость увидел то, что не был должен. Мне жаль, никто из послов не выжил, а его светлость хоть и выкрал важные для Домрука артефакты, да увел за собой элитных лошадей, но ранее ему был надет Родрак. Выжить невозможно. Это страшная смерть, ваша светлость. Я подавила в себе желание сказать, что мышка, то есть Виктран, жив и даже относительно здоров, набирается сил, и даже акцентировать внимание на том, что меня снова по титулу величают, не стало. Пусть продолжает, как, впрочем, и на том, что кобылы тоже не сгинули, а благополучно столоваются в моих конюшнях, позже сам их увидит. Я не знаю, какие конкретно там были артефакты, несмотря на то, что я прислуживал Домруку, мне не доверяли и старались держать подальше. Я долго и по крупицам собирал информацию, еще дольше готовил замену и план побега, и все равно чуть не потерял родных, если бы не вы, не я, благодари священную пару, я лишь их инструмент, спасибо стоит им сказать. И маме, голос Дариолы раздался неожиданно, и когда она успела вернуться в гостиную, священная колыбель, если бы я не позвала, как мама учила, вы бы не смогли прийти нам на помощь. Священная пара откликнулась на мои отчаянные мольбы и дала приют в колыбели. А вы, Анастиза, ее хозяйка, кто? Взгляд Ксандира был ошеломленным. Мы вы, а вы, да, я скромно улыбнулась. Я хозяйка священной колыбели. С того дня, как мы пообщались с Дариолой и Ксандиром, прошла неделя. Оба дали мне клятву, причем не по моей просьбе, я даже озвучить не успела, как они синхронно, будто репетировали долго и кропотливо, произнесли заветные слова, связывающие нас общей тайной. За это время они оба окрепли, и, если честно, стали мне отличным подспорьем. Мне очень не хватало заместителей. Опять же, Ксандир не идиот, человек, сведущий как в военном деле, так и в дипломатии. А еще он прекрасный рассказчик, дети к нему толпой бегали байки послушать, пока он отлеживался и из комнаты не выходил. Три вехи назад они наконец начали выходить на улицу. И Дариола с удовольствием возилась с детьми, тем самым давая Интине заняться иными делами в доме. Уж за Илиасом Рия приглядывала как за своим сыном. С легкой руки Ксандира я начала обращаться к Дариоле именно так, ее детским прозвищем. Она, в свою очередь, старалась звать меня хотя бы не по титулу, но чаще я все равно была хозяйкой и светлостью. Я не переживала, чувствуя в ней искренность и любовь к деткам. Ну вот такая вот она, Дариола, сотканная из тепла и нерастраченной любви, нежности и заботы. Она нуждалась не только в ответном тепле, но и в том, чтобы выплеснуть все то, что скопилось внутри нее. А еще, я начала наблюдать за новой парочкой. Точнее как, парой в прямом смысле слова эти двое еще не были, но активно играли в гляделки. А Ксандер и вовсе становился похожим на морковку при взгляде на Люси. И что-то мне подсказывало, что скоро у нас будет новая семья. Не дотерпит же оба. Я усмехалась, глядя на то, как Ксандер призывает к порядку группу детей из 5 человек, которой сегодня предстоит нечто новое, а именно занятие со мной. Почему я включила Ксандера? Потому что он тоже латентный маг, которого стоит пробудить. Ребята пока настороженно относились к нему, но вместе с тем и угрозы в нем не чувствовали. Власин, скорее соперника в нем ощущал, чем вселил меня неимоверно. Я выбрала для занятий только 5 детей, тем, кому было 10 или больше 10 лет. С малышами мы будем заниматься позже, с ними предстоит более кропотливая работа, да и есть сомнения относительно контроля над пока гипотетическим даром. Позже же я присоединю тех, кто изначально вообще дара не имел. Эта же группа была потенциальными, латентными магами. Их нужно было только разбудить. Все в сборе? Выходя на крыльцо, спросила Уксана. Да, ваша светлость. Как вы и велели, мы собрали всех старших воспитанников. Арриеш кивнул на слова мужчины. Что ж, пойдемте. Хозяйка, а учитель с нами не пойдет? Лыдара Тирхана ждать не будем, не в этот раз. Понимая, что дети к Тирхану тоже привязались, да и привыкли, что мы с ним ходим неразлучной парочкой, ответила мягко. Все за мной. Учителю все равно сейчас не до того. Я попросила Ксана написать про мертвых богов все, что он узнал, и передала эти сведения Тирхану. Пусть изучает и свои выводы делает, потом поделится. А заодно попросила Ксана поговорить с учителем о послах, о том, что именно с ними происходило на землях Нормада. Те, к слову, давно пришли в сознание, но были хуже младенцев. Еще не скоро полностью восстановятся и смогут говорить. У них через раз шептать получается. Пусть отдыхают, свой долг родине они уж точно отдали. И даже сверх. Я вела детей в сад, туда вместо спячки своего духа-хранителя, а заодно в наше место перехода, чтобы зазря не тратить больше сил. Да и не стоит при свете дня исчезать на глазах слуг и солдат. Встаньте все вот здесь, когда мы добрались до конечной точки, потребовала я. А теперь дружно делаем 2 шага вперед. В момент, когда мы оказались на лесной опушке, Власин не сдержал грубого словца, вероятно, слишком неожиданным и резким переход получился, за что тут же получил подзатыльник от Риэша. При хозяйке, да такими словами, а хозяйка и сама может, да еще и не такими, вяло огрызнулся паренек. Зачем мы тут? Хороший вопрос, Власин. Я вышла вперед. Все, кроме Риэша, встаньте в линию передо мной. Арриеш, иди к дубу, сегодня ты только в роли наблюдателя. Как по команде у детей с лиц пропали улыбки. Волчата мои, несмотря на любовь ко мне, все равно ершистые и настороженные. Вам всем хорошо известно, что я маг, активировавший свой дар и пробудивший его в своем сыне. Его светлость Илиас уже сейчас активно им пользуется. Такое вообще сложно скрыть, когда детвора, играющая на ковре, вдруг взлетает на воздух, плотно окутанная зелеными прочными нитями. А это сын решил в птичек поиграть своими старшими товарищами. Ох и визгу-то было. Причем визжали не те, кто в воздухе очутился, а няни, ну и Илиас, который был не рад тому, что вмешалась мама и больше не дала творить магии то, что ему вздумается. Большой же уже карапуз, 7 месяцев минуло, сидит уже хорошо, ползает активно, шалит.